Глава 89. Левелин. Стрелка часов лениво перекатилась за 12, а из обеденного зала все еще доносились громкие голоса. Напряженные разговоры сменились приятной беседой. Страх наконец-то покинул мое тело, позволяя насладиться обществом столь необычных и таких разных мужчин. Мы более не затрагивали ни тему моего прошлого, ни наместника с его интригами, стараясь вспоминать лишь положительные моменты. «Азазель, паршивец!» — хохотал его величество. «О чем ты только думал, влезая в женскую примерочную?» «Он просто бежал прочь, выпучив глаза», — прокомментировал Тессен. «Вы бы его видели». «Я за это жестоко поплатился», — заливисто рассмеялся любимый. «Только представь, сколько времени провел под той шерстяной тряпкой. Я думал, там и помру». «Хочешь сказать, не заслужил?» — прищурилась я с вызовом, смотря на своего Сида. «Впервые видела кого-то столь наглого». «Я ведь тебе понравился. Признайся, что с первого взгляда влюбилась в меня», — придвинулся ближе этот неугомонный. «Ага, с первого взгляда. Но все волшебство рассеялось, стоило тебе открыть рот. Ты хоть знаешь, сколько глупостей в минуту выдаешь?» Схватила я его за острое ухо, чуть потянув. «Ай-яй-яй!» — вскрикнув, зажмурился мужчина. «Да нашей Левелин, оказывается, палец в рот не клади!» Искренне улыбаясь, подметил король. «Видимо, жизненные испытания тебя сильно изменили. Раньше была робкой девочкой. Впрочем, даже хорошо, что ты отрастила зубы. Я за вас спокоен. А теперь, молодежь, пора бы ложиться спать». Вздохнул мужчина, устало поднимаясь со стула. «У вас тоже был непростой день. Ну, или хотя бы девушку отпустите отдыхать. А сами продолжайте. Слуг я уже отослал, так что если понадобится вино, винный погреб направо и вниз по лестнице. Упретесь в него. Берите любое». «Спасибо», — усмехнулся любимый. «Но мы, пожалуй, тоже будем заканчивать. Но в будущем я туда наведаюсь. В любое время». Подойдя ближе, король похлопал сына по плечу. «Я благодарю богов, что отправили тебя ко мне». «В этом заслуга не богов, а мамы», — вздохнула Азазель. «Она была уверена, что ты узнаешь меня». Кадык короля дернулся, выдавая бурю эмоций, разыгравшуюся в его душе. «Иначе и быть не могло», — кивнул он. «Пойду». Еще несколько долгих мгновений монарх смотрел в глаза сыну, словно отчаянно пытался поверить, что все происходящее — правда. И лишь когда Амдир и Тессен поднялись со своих мест, помахав нам всем рукой, покинул обеденный зал. Парни же, не желая так рано ложиться спать, стащили со стола бутылку, отправляясь на прогулку в сад. А мы с Азазелем вышли в коридор, надеясь без лишних сложностей найти свои покои, которые располагались друг напротив друга. Прокручивая в голове весь сегодняшний вечер, я чувствовала волнение, струящееся в крови. «Азазель, почему ты повел себя так грубо?» — спрашивая про политический брак. Идя рядом с любимым, с укором начала я. «Его величество не заслуживает такого тона. В следующий раз веди себя сдержаннее». «Так было нужно», — упрямо возразил он. Мы завернули за поворот, находя покои. «А вот и пришли. Вот только я еще не закончила». «Что значит «так надо»?» Дернула я Сида за рукав, заставляя повернуться ко мне. «Почему твои слова звучали так, будто если ответ тебя не устроит, ты откажешься от титула?» «Потому что все так и было», — прищурился любимый и, повернувшись, сделал решительный шаг ко мне. Невольно отступив, ощутила за спиной стену. Лазурные глаза моего Сида околдовывали. Смотря на меня сверху вниз, он заставлял мурашки разбегаться по телу. Прищурившись, Азазель растянул губы в нахальной однобокой улыбке. «Куда собралась? Ты ведь сама меня остановила». Прижался он ближе, почти не оставляя между нами пространства. Рука Сида опустилась на стену, препятствуя моему побегу, что лишь сильнее накалило ситуацию. Я чувствовала жар, исходящий от его сильного тела, ощущала, как моя собственная душа трепещет, а пульс ускоряется. «Нет, не глупи. Ты нашел своего отца, узнал, кем являешься, и отказался бы от всего ради... ради будущего с той, кого выбрало мое сердце. Думаю, не такая высокая цена». «Безумец», — качнула я головой. «По уши влюбленный», — усмехнулся мужчина. Его рука скользнула мне на талию, притягивая к сильному телу. Азазель никогда не медлил, когда желал поцеловать меня. Его действия были импульсивными, порывистыми, но сейчас... Сейчас все обстояло иначе. Его взгляд сместился на мои губы, и я неосознанно скользнула по ним языком, желая смочить. В лазурных глубинах вспыхнул уже знакомый порочный блеск. Взгляд Азазеля ласкал, от него по коже бежали мурашки. Напряжение гудело в воздухе, вызывая трепетную дрожь. Мужчина не спешил, гадая, оттолкну я его или нет. Склонился, невесомо целуя меня. Он словно пробовал впервые, словно ждал, позволяя отступить в любой момент. Вот только я преследовала другие цели. Голова шла кругом. Я хотела большего. Хотела, чтобы он схватил меня, как любил это делать. Хотела, чтобы целовал так, будто я для него важнее воздуха. Руки сами скользнули, обнимая мужскую шею. Видит богиня, я едва держу себя в рамках приличия. Нужно разойтись. Леви убегает меня. Прячься в своей комнате, а иначе... А иначе? Прошептала ему в губы, невесомо касаясь их. А иначе я сорву с тебя это платье и... Хрипло пророкотал он. «В самом деле, Азазель, не думала, что ты столь робкий», — усмехнулась, ощущая, как руки Сида крепче сжимают мою талию. «Только пугаешь? Может, покажешь, от чего именно я должна убегать?» С этими словами сама приподнялась на цыпочки и, схватив Сида за волосы, грубо притянула к себе, целуя его так, как мне того хотелось. Мгновение в губы врывался приглушенный сдавленный рык. И стало понятно, мой остроухий проиграл в войне с самим собой. Потребовался лишь один удар сердца, прежде чем он порывисто прижал меня к стене и, подхватив под задницу, поднял, заставляя обхватить его бедра ногами. «Я давал тебе шанс!» «А я им не воспользовалась. Заканчивай трепаться. Ты слишком болтлив». Укусила я его за губу, получая в ответ довольный рокот.